Сколько переговорено было за этот день на грозном каменном утесе, носящем имя грозного атамана. Рассказывал мне свою жизнь, и я ему много из своей. Прочел я ему еще отрывки из своей поэмы «Степан Разин», чем окончательно поразил ее. Чудовина, премудрость, слушаю я тебя, и будто сказку сказываешь, отроду неслыханную. Сказка, да и все тут, а ведь на деле-то входит бывальщина. Расскажи мне, кто другой про себя, это в жизнь не поверил бы, ежели я сам расскажу про тебя, как встретил теперь. Как ты из зимогорода, еще из каких в такие люди произошел? Скажут, сказку сказываешь. Этого не могить быть. Можно сказку сплести, как зимогор в цари вышел, и найдутся, поверит который, а который и бывальщин не поверит. Я с измальства сказок наслушался, да бывальщин. Да было от кого и послушать-то. Ведь мы банновцы коренные, здешние, наши деды и прадеды этого бугра не минули. Оттого у нас и досели, видал на пристани народ какой. Богатыри на подбор, урвать да уехать. Хлеба сеют мало, для себя только, а Волгой матушкой кормится. Так и лепится к ней полсела, в Волгу вдвинута. Эх, матушка Волга, широка и долга, — замурлыкал старик. Встряхнувшись, он продолжал. Мой дед... Материн отец Есаулом у пугача был. Ой, да и богатырь! До самой смерти избы не знал, только обедать и ужинать приходил, а спал всегда на дворе и зимой. Язык у него вырезали. А кто и где вырезал, мы не знали. Пришел он после того, как пугача на Москве казнили, домой. Так жил молча. Рыбачил, а по зимам лапти до корзины плел. Отец в лямке ходил с измала, напрек шани от холеры помер. Дядя один без вести пропал, тоже бурлачил, а другой отцов брат годов 10 пропадал, весь в него был, а отец в деда, а дядя повыше отца. Раз вернулся он домой клейменный и ноздри рваные. В баню я с ним еще мальчиком хаживал, как слезет с полка. Глядеть страшно, как тигра полосатая, живого места на спине нет после сибирских плетей каторжных, ноздри рваные, а табак не ухал. Вспомнил про табачок суслик, рванул тавлинку и мне поднес. И я от него занялся нюхать, ищ мальчиком. От него сказки и бывальщины перенял. Впрочем, он редко сказки-то, больше бывальщины рассказывал, да про свои дела, про жизнь острожную. Про побеги там, бывало, всю ночь его слушай. А сказки от бабки, да больше про богатырей, про нечистую силу, про царство подводное, где во дворцах у водяного царя живые люди живут, которые на кораблях утонули-то, про змея Горыныча. Уж вот как складно у нее все выходило, и сказывает, и поет сама. Про ягу-бабу и что с Иваном-Царевичем в ступе на Лысгору летала. Она сама по милому облака разгоняет, а он на гуслях играет. А бабка-то и говорит, и поет, и на губах трень-трень, как на гуслях. Слушаешь, закроешь глаза и все как живое видишь. Про змея огненного, который колдунье по ночам в трубу летал и со всего света вести ей собирал для колдовства, рассказывал. Помнишь, Алексеич, я на заводе их все рассказывал? Остановился старик, глядя на меня. Понюхал на табачку, меня угостил и спрашивает. Алексеич, скажи ты нам, пожалуйста, как по-твоему, откуда сказки родились? Вот вроде Иванушку-дурачка и ковра-самолета, ведь их не придумаешь. Так смекаю, что в старину... Старинную все это было. А потом у кого-нибудь уж у внуков-правнуков отрыгнулось. А ну-ка! Не успел я ему слова ответить, как с поднявшейся левой бровью и сверкнувшими глазами ухватил меня за руку и шепнул. — Слышишь? — Что, ничего не слышу? — Нет, ты послухай. — Быт кипит. — Слухай сюда. Я приложил ухо. И слышу, что под землей булькает и журчит. О чем сказал старику? То-то, оно-то. Смола кипит. Пойдем к другое место. А ты говоришь. Скажет слово и губами пожует. Должно быть, слова подыскивает. И это вот среди бела дня, а ночью... Годов 30, а то и поболее, может, 40. Мы с одним бурлачком, тоже дурак, явились сюда клады искать. Но рыли-рыли, целый день промучились и занчевали. Так на сил до утра дожили и бежать. Вот гудело под нами, а потом треск, вот камень кто-то грызет. Пирог-то камень-то нашел, а? А то кости вот каменные валяются. Вот видишь, ведь прям-таки мосол перегрызанный. А он каменный. Вот я тогда и поверил. Может, Степан-то его грыз. Я не хотел его опровергать и читать лекцию об окаменелостях и подземных ручьях. А для перебоя разговора прочел к его великой радости опять утес Навроцкого. Когда и закончил словами «И утес, великан, все, что думал Степан, все тому смельчаку перескажет». «Это правда». — сказал суслик. — Может, он и говорит, что... Да не всякому дано понимать. А еще времени пришло. Такой человек не народился. Ведь все сюда приходили только с корыстью уклады искать. Ишь, разговаривали. Вот ты, Алексеич, пришел сюда. Ты пришел из любопытства, потому что он как про него песню написал. Тебе это и надо. Другого б я ни за какие деньги не повел сюда. — Ну, скажи еще, как его казнили-то? Я читал ему стихи, потом перевел разговор на его прошлое, и он опять начал свою речь о сказках и бывальщинах, как они родились. — Ты думаешь, я так везде все одно и то же сказываю? — Это как выйдет. Вдруг горять приплетешь к сказке и чего нового, ну и бывальщин тоже. У бурлаков одно сказываешь, у мужичков другое. А у раскольников свое надо говорить. А неохочи слушать, так не все. Сказок не любит, да и бывальщину им надо про скиты, да про то, как бедному человеку от начальства страдать приходится. Ну, еще про острожное житье каторжное любит. А, видел ты я, старый бурлак много чего. И Волгу от низов до Рыбны раз десяток смерил, и во строгах сиживал. Прям те, Алексеич, говорю, только тебе. И у раскольников не раз зимовал. И на Черемшане, и на Иргизе, и в Вологодских лесах бывал, у поморов благочестивых, кто чашкой-ложкой отпихивается от мирского греха. А зато как нашему брату вольно и отдохновенно у них. Сами они от начальства скрываются, и нашу нужду потому понимают. Вольно у них. Придешь, не спросишь, кто туда откуда, садись до беды. Только табаку не кури в скиту, а нюхать так норови, чтоб не видали. Под носом чист держи, то заметит беда. А тихо да мирно живи, да спасайся на покое, до весны дождайся. Ведь знают они, что только перезимовать пришел вольный человек. А весною течет за первой водой по ручьям, да по речке вилять до Волги-матушки навстречу птицы. Туда норовишь, откуда на свое гнездовье птица летит, никто не спросит. Скажут отцы седые, бородатые в ответ на поклон, иди в соборную, живи, там ваших, что от начальства антихриста спасаются, немало, и никто тебе в душу не заглянет. Понимают они по себе, что правду сказать тебе негоже, а тутошние люди все по правде живут. И других вопросом неладным в грех не вводит. И на что им чужую душу ворошить? В чужой колодец заглядывать? Ведь все равно ничегошеньки в темноте глубокой не увидишь. А ежели солнышко осветит глубь водицы сверху, то как выйдешь? Придешь в соборную, на отлете, в самом лесу, изба большая для нашего брата постановлена, как домой в нее идешь. А там уж свои люди, знакомые, свои ребята, кто с Барку, кто с Сосенки. И живешь зиму зимскую, долгую, студеную. Никто с нас ровнёхонько ничего не спрашивает. Отпускают хлеб и приварок не впроед, а к швару своих. Охотой своей идем мы в лес. Работаем, дрова рубим, либо стройку какую, что покажут. День работаем, а ночи наши. Так спасаемся до вешней воды. В ночи бессонные, когда лучина в светце погаснет, самые тут бывальщины польются. Народ все такой, что каждому есть что просказать. И кто что видел, и кто что слышал, цел ли такой-то, сгорел ли такой-то, вернул след из-за бугра. С бывальщины на сказку, со сказки на бывальщину. А раз зимовал сторожем в женском скиту, где кружевницы и вышивальщицы жили, и все присматривалось, как они на своих подушках с кружевами мастерили. Где нитки, где дырки, а выходит то, что век не забуду. То это на кружеве избушка, около нее елочка, а дымок из трубы курится, а то келийка. На келике на князьке петушок. Гляжу через ее плечо в окошко, а напротив стоит, ну, точь-в-точь такая же келика, и петушок живой на князьке. А то монашек в лодке плывет. А если это кружево положить на синюю нанку, так по морю синим он плывет. А ведь этот петушок да монашек в душе у той кружевницы жили. Вот она свою душу для других и выложила. Так и бывальщина вроде петушка на кровле, а сказка монашек в лодке. Так и сказки, и бывальщины. Льются, вьются они в ночи, темно-бессонные, и ложатся в памяти у тех, кто их слушает, да не всякому дано кружево плести. Другой так сплетет, что заместо петушка-то змей Горыныч чудище объявится, а вместо монашка в лодке не то кит, рыба, не то еще что страшнее. И выйдет тогда сказка из бывальщины, о которой знаемый в ней бывальщину видеть. Ведь видишь же кружевницы петуха на кровле, живой. Кукарекал, на солнышке крылышком хлопал, а у другой чудовище выходит. Вот так-то из бывальщины сказки родятся. А другой от себя чудовинное приплетет, что в голову взбредет. Ходили и лазили мы на вершине утеса, показывал мне суслик эту яму, которую сам копал закладом. О, гляди, я ее махонькую оставил, а на месте ее какая прорва. Другие старались. А эта проруж дубковым заросла. Свежих ям не было, все позаросшие, а их много-много. Останавливались, опять сидели, и опять все о стеньке разине, легенду он рассказывал. Теперь их повторять нечего. Почти все они напечатаны в разных путеводителях и поездках по Волге, только не совсем так, как это у суслик выходило. Всякий свое кружево плел. Никаких сказок он не рассказывал, только что о Разине, да разбойнике Рукше, который еще до Разина был, на том самом утесе держал свой стан разбойный. А о Рукше я помнил его длинный сказ еще на Белильном заводе, это смесь Разина и Ермака. Рукша и в Персии был, и царицу персидскую увез, и ушел своей ватагой Китай завоевывать. И во всех сказках о Разине говорилось только одно, что он живет то в том, то в другом подземелье, где нечистая сила терзает его. И когда он отмучится, грехи свои перестрадает, то опять встанет прежним, и народ на царей и на бар поведет, и уж на этот раз изведет всю неправду. А все-таки что ни толкуй, а у нас его ждут. И дождемся, много греха пошло. Вспоминали прошлую жизнь. А что, никого, думаю я, суслик, из наших общих знакомых не осталось? Не говори. Балбурда жив, Пашка жив, рука-то у него с тех пор отсохла. Все на тебя серчает, ежели, говорит, найду этого дьявола, я ему кишки выпущу и на локоть намотаю. Да где ж ты его видел? Да у Балбурды годов 7 назад я гнал плоты из-под Перми по Каме в Царицыно. Вот как теперь. Да видишь, Асуя ханская нас буря вдребезги разбила, уши буря была. Леса с коренями выворачивала, избы поснесло в деревнях. Меня выкинул на берег, около деревни Беляевки, замертво. Очухался я, гляжу, в избе лежу, а около меня сидят Балбурда и Пашка. Они меня подняли на берегу и перевезли на лодке в свой лесной хутор. Верст 10 от Беляевки. С год я у них валандался. Да сбежал. Смертоубийств много. Выезжали на лошадях, грабили и убивали по дорогам. Потом заманивали беглых из Сибири. Здесь им путь был обратником, а кое с деньгами убивали, да с камнем в воду. Убежал я. Балабурда еще торговал в Беляевке, его за купца там почитали. Но, да, вспоминать неохота, и то сегодня чуть не попался. — Как сегодня? — Да на пароходе. Торговец один признал был меня. Торговец из Аханска. — Ты, говорит, в Беляевке, кажется, жил. Ну, на силу отшился. Притворился глухим, а потом все с трубой лежал рылом вниз, пока не слез в Барновке. Это он мне рассказывал уже на обратном пути, когда мы спускались вниз к реке. — Глянь, Алексеич, вот камень ты, кой ты кинул, пирог как есть. — Так думаешь, его Стенька глодал? Ты не смейся. И вдруг остановился, прислушивается, бровь поднялась. — Слышишь? — Чего? — А в горе кто-то стонет. И наклонился ухом к скале. Я тоже. — Ничего нет. Нет, знаешь, меня поблазнило. Я взял камень и сунул его в карман. Бросил бы ты его, Алексеич. Ни к чему, глянь, чистый пирог и угрызен. Кинь. Я незаметно поднял другой камень и швырнул его в пропасть. Так-то лучше. И успокоился. А камень я так и привез. Пирог и угрызен. Вспоминаю. Солнце было низко, когда мы подходили к нашей лодке. Издали был виден костер, а около него наши гребцы кашу варили. Мы присели в кустах и еще поговорили. — Жаль мне расставаться с тобой, и мне жаль, Алексеич. Мне бы хотелось все сказки записать твои. Все. Их вместе не запишешь. А я что ж, я для тебя рад послужить. Ты вот что, ты приезжай ко мне в Москву, погости у меня подольше, а то я тебе и местечко схлопочу. Приезжай как домой. Меня не будет, ежели все равно я дома распоряжусь. Ты только скажи, что суслик, и примут как моего друга. А я твои сказки напечатаю, и нам за них заплатят большие деньги, навек обеспечен будешь. Ладно, коли так, буду ждать. Вот мой адрес. Пиши, что, мол, приеду, а я тебе на дорогу 30 рублей вышлю. На чё хочешь имя? На ком-нибудь твоего знакомого, что ли, если не на свое, если не захочешь. Да я, кстати, и не знаю твоего имени. Да мне ни к чему. Суслик для меня дороже. Мы сговорились. Я дал ему 20 рублей. На силу уговорил, не берет. И мы расстались в лодке. Ну, прощавай, Алексеич. Я опять в гору пойду, в Данилиху. Оказалось, Данилиха была почти рядом с вершины утеса. Но он проводил меня, во-первых, потому что я дороги не нашел бы, а главное... Чтоб сумления не было, а то ребята мало ли что подумать могут. Привезли двоих, а назад один едет. Все можно подумать. Шли года, а суслики ни слуху, ни духу. И вот теперь, через десятки лет, я заканчиваю эти мои воспоминания о нем у себя в картине. Передо мной лежит тот самый угрызенный пирог Стеньки Разина. Надо мною шумит аэроплан. Через нас путь воздушной почты за границей. И вспоминаю слова суслика. То, что было сказкой, стало бывальщиной. Что бывальщиной было, чего люди не помнят, станет сказкой. Если б суслик видел аэроплан, этот ковер-самолет, если бы он слышал радио и видел антенну, от трубы к сухой березе протянутую, а ночью в приемнике огоньки мелькают. А репка, балабурда, Пашка, сам суслик, бурлаки, шагавшие тысячи верст в лямки и усеявшие своими костями прибрежные пески Волги-матушки. Это моя пережитая бывальщина. Сказкой, кажется.